Глава 37. Шарлотта. Вена, Австрия. Репетиции Венского гастрольного оркестра проходили в позолоченном концертном зале «Gesellschaft der Musikfreunde», архитектурном шедевре великолепного кораллового белого цвета. Сабина Гесслер сама провела всех новичков-иностранцев по этому зданию. И мы шли за ней, как собачки, вытянув шеи и чуть не свесив языки. Через 2 недели начнется наш тур из серии концертов, почти полностью состоящих из произведений Моцарта. Венские критики как-то сказали, что именно здесь оживает симфония Моцарта «Юпитер». Сабина подмигнула мне. «Вот и проверим». В Вене весь наш маленький оркестр из 6 человек разместили в отеле «Домизил», очаровательной маленькой гостинице, расположенной в нескольких минутах ходьбы от станции Штефанплац. Отсюда можно было начать знакомство с Веной. Буквально в 2 минутах ходьбы находился дом Моцарта, в котором мой любимый композитор жил и сочинил одну из своих самых знаменитых опер — «Свадьбу Фигаро». Моей соседкой по комнате стала Анна-Ли Далман, рыжеволосая флейтистка из Инсбрука и заядлая курильщица. Скорее всего, Сабина поселила нас вместе из-за того, что мы почти ровесницы. Плюс Анна-Ли могла помочь мне с моим ужасным немецким. Мы распаковали вещи, и Анна-Ли с сомнением оглядела мою одолженную скрипку. «Ты поедешь в тур с этим куском шайзбе?» «Дерьма. Немецкий». «Пока не смогу позволить себе инструмент лучше, придется довольствоваться этим. Однако это же Вена. Город музыки. Я могла зайти в любой музыкальный магазин и купить что-то в 100 раз лучше неплохого американского инструмента, еще и в 1/2 дешевле. Как оказалось, мне это не понадобилось. На 2-й день мы с Анна-Ли и остальными молодыми музыкантами посидели в уличном кафе. Я выпила 1 порцию пива из кружки размером с бочонок и вернулась в отель слегка захмелевшая. На маленьком столике в нашей комнате лежал продолговатый деревянный ящик. На белом дереве стояла замысловатая чернильная печать со словом «Гаага». Спереди крепился упаковочный лист. Я открыла его. Весь хмель разом выветрился из головы, и сердце забилось как сумасшедшее, когда я начала читать напечатанную записку, вложенную между документами о доставке. «Шарлотта, надеюсь, она придет к тебе вовремя, в целости и сохранности. Я также надеюсь на то, что она не настолько древняя, чтобы ты боялась на нее дышать, не говоря уже о том, чтобы играть на ней. Люсьен уверяет меня, что это подходящий инструмент для такого виртуоза, как ты. Заставь ее петь, Шарлотта, и вспоминай обо мне, когда будешь делать это. Люблю тебя всем сердцем. Ной». Я на мгновение прижала письмо к груди. Анна-Ли прокашлялась и постучала по моему плечу монтировкой. «Откуда у тебя это?» — поразилась я, вытирая нос. «Из багажа». Она наградила меня странным взглядом. «У тебя такой нет?» Мы заглянули в деревянный ящик. Внутри него, уютно устроившись в упаковочном материале, пенопласте и нарезанной бумаге, лежал скрипичный футляр. Я расстегнула и открыла его. Сердце в груди забилось чаще. Дрожащими руками я взяла маленькую карточку, сертификат подлинности с подписью изготовителя. «Джонас Кейперс». «О, Боже!» — выдохнула я. «Невероятно!» Стоящая рядом Анна-Ли подцокала языком. Это тебе не кусок, Шайсе. От парня, говоришь? Ноя? Я кивнула, смахивая слезы. Да, от моего парня. От любви всей моей жизни. Я опустила сертификат и достала из футляра инструмент из темного богатого дерева с царапинами, говорящими о старине. Свои чудеснейшие скрипки Кейперс создал почти 225 лет назад. Видно, что эту заново покрывали лаком как минимум один раз. Однако ее корпус был по-прежнему чист и легок. Смычок с серебряной гарнитурой лежал в своем собственном футляре из черного бархата. Взяв его свободной рукой, я потрясенно уставилась на выведенную по его длине желтоватую лошадиную гриву. Невозможно. Дрожащими руками я приложила скрипку к подбородку и коснулась смычком струн, восторгаясь тем, как идеально инструмент лег в мои руки. Я подержала долгую ноту си. Звук вышел живым и чистым. Захваченная эмоциями, я поспешно убрала инструмент в футляр. Как он... Я беспомощно умолкла. Мне не хотелось разрушать момент банальными мыслями о цене, но стоимость скрипа Кейперса начиналась от 70 тысяч долларов в зависимости от их состояния. Наконец до меня дошло. Но и сам заплатил за скрипку. Не его родители, которым было по карману обеспечить весь оркестр инструментами Кейперса и Страдивари. Ной купил скрипку на свои деньги, потому что продал Камара. Чувства распирали меня изнутри. Глаза снова наполнились слезами. Ной продал одну из последних частиц своей прошлой жизни, чтобы дать мне возможность начать новую. И вспоминай обо мне, когда будешь играть на ней. Обязательно, — пообещала я, — потому что это неизбежно. Мы репетировали 2 недели, а потом начался тур. Круговорот дат и городов, великолепные концертные залы один за другим. Мы гастролировали 2 месяца. Будучи всего лишь 2-й скрипкой, я играла так, словно была 1-й. Время от времени Сабина давала мне небольшие сольные партии, и с каждым выступлением я ощущала, как музыка растет и расцветает во мне. Сердце оттаивало после долгой зимы. Как гастролирующий исполнитель, совершенствующийся в своем ремесле в городах Европы с многовековой музыкальной историей, я получала истинное наслаждение. Счастье омрачало лишь отсутствие Ноя. Он писал мне, используя программу для бедняги-слепца, которую моя потрясающая девушка сочла нужной отыскать для меня. И хотя его письма были полны любви и согревали мое сердце, он ни словом не обмолвился о том, чем занят и когда мы снова сможем быть вместе. «Жди меня», — попросил он, и я ждала. Хотя скучала по нему так сильно, что порой играла со спазмом в горле и слезами, застилающими глаза и мою прекрасную скрипку. Однажды вечером, в самом начале августа, наша 1-я скрипка Джан Медейрос напилась в Мюнхене, упала со спинки парковой скамейки и сломала запястье. На следующий день мы должны были вернуться в Австрию, в Зальцбург, и выступить с концертом из произведений Моцарта, тем самым почтив место его рождения. Сабина собрала всех нас на Мюнхенской центральной станции, и пока мы ждали поезд, сообщила нам и дирижеру, что Джан не продолжит тур. Она подозвала меня и сказала: «Шарлотта, ты будешь нашей солисткой в концерте номер 5. Оркестр, ставший мне второй семьей, заполнил станцию радостными криками и аплодисментами, а я, потрясенная до глубины души, опустилась на пол. Радость боролась с глубокой печалью. Настал мой звездный час, но его не увидят ни Ной, ни родители. Утром поезд прибыл в Зальцбург. Узкие, выложенные булыжником улочки крохотного городка, заливал дождь. Мы с Аннали пробежались по магазинам, большинство из которых продавали безделушки, напоминающие всем, что здесь родилась легенда. И, конечно, в каждом магазине имелись шоколадные конфеты «Моцарт-кугель» в серебристо-красной обертке. Мы пообедали в очаровательном маленьком бистро под тенью возвышающейся над городом крепости Хоэн-Зальцбург. Небо было свинцового цвета. Меж узких улочек со свистом гулял холодный ветер. Я дрожала. «Нервничаешь?» — спросила меня Аннали на обратной дороге в отель. «Нет, просто скучаю по нему». Аннали не Мелани, но стала мне очень близка. Она обняла меня за плечи рукой и не стала утешать пустыми словами. Она просто была рядом, и я добавила ее в список людей, с которыми никогда не захочу расстаться. Вечером я надела черное бархатное платье с тонкими бретельками, не мешающими движению рук, но со скромным вырезом, которое струилось от колен и дальше тончайшей прозрачной тканью. Солист должен выделяться, поэтому я надела блестящие длинные серьги и подняла волосы наверх, подальше от скрипки. «Очень красиво», — сказала Аннали, когда я осматривала себя в зеркало. «Сфотографировать тебя? Для твоего Ноя?» Я выдавила улыбку. Аннали не знала, что Ной слеп, потому что мне не приходило в голову сказать ей об этом. Его слепота — всего лишь незначительная деталь в мужчине, которого я люблю. В эту секунду я также осознала, что Ной, должно быть, ищет самого себя. Ищет то, что можно противопоставить своему изъяну. И если найдет, то, возможно, перестанет ощущать ее как физический недостаток. «Любовь моя, я поняла тебя. Наконец поняла». В сумерках наш караван из арендованных автобусов вытянулся вдоль улиц, примыкающих к Моцартеуму. Мы ехали под темно-серыми небесами, грозившими пролиться дождем. Однако при виде концертного зала у меня улучшилось настроение. Я занервничала. Впервые с той секунды, как Сабина сказала мне, что я буду солисткой. Моцартеум был маленьким, но элегантным, освещенным десятками люстр, свисающих с позолоченных потолков. На сцене стоял массивный орган. Мы заняли свои места перед ним. Точнее, это сделали мои коллеги-музыканты. Теперь мне полагалось ждать у сцены, пока наш дирижер Герр Исаак Штеккерт не представит меня публике. Герр, господин, немецкий. Я смотрела на программку со своим именем, и на глаза наворачивались слезы. Нужно отправить ее родителям и Мелани. Они будут гордиться мной. Концертный зал заполнялся полуформально одетыми посетителями. Выглядывая из-за занавеса, я рассматривала лица прибывающих людей, как делала это каждый вечер. Я искала высокого, красивого мужчину в солнцезащитных очках и с белой тростью, ищущего свое место в зале. И сегодня опять не нашла. Свет приглушили, припозднившиеся слушатели заняли свои места, и под громкие аплодисменты Герр Исаак Штеккерт поднялся на подиум. Ко мне со спины подошла Сабина. «Они не знают меня», — прошептала я. Она положила ладони мне на плечи. «Боль, надежда, пламя, любовь. Пусть эти чувства наполнят твою игру сегодня, Шарлотта Конрой, и они запомнят тебя навсегда». Герр Штеккерт позвал меня жестом, и я вышла на сцену под вежливые и сдержанные аплодисменты. Исаак поцеловал меня в щеку и шепнул: «Ни пуха, ни пера». Я сдавленно фыркнула. Мне стало немного легче. Я заняла свое место, встав перед струнными инструментами, как та скрипачка, которую я видела в детстве по телевизору. Моя мечта воплощалась в жизнь, но этого не видели мои любимые люди. Когда позади и вокруг меня зазвучали первые струнные, я решила, что сыграю для всех них, где бы они ни находились в этом мире, и даже если уже покинули его. Пусть любовь, которую я чувствую ко всем, кто есть в моей жизни и кого я потеряла, заполнит меня до краев и прольется из скрипки. Выступление не запомнилось мне в подробностях. Оно от и до было фантастическим сном, внетелесным переживанием, состоявшим из чистых эмоций. Я играла музыку Моцарта в его родном городе, на инструменте, вобравшем в себя историю и время. Когда все закончилось, аплодисменты больше не были ни сдержанными, ни вежливыми, они были оглушительными. Перед ними в зале воцарилось короткое мгновение тишины, во время которой я почти услышала, как каждый в зале перевел дыхание. Я опустила скрипку, позволив себе искупаться в этих овациях, и смотрела на сияющие лица людей, ошеломленная тем, что я вызвала такую реакцию. Ко мне с букетом красных роз подошел капельдинер. «Служащий при театре, который проверяет входные билеты, следит за порядком и тому подобное». Он протянул их мне, и толпа снова взорвалась аплодисментами. Я повернулась к Сабине, думая, что цветы от нее, Исаака или кого-то из музыкантов. Служащий указал в зал, и я поняла. Он здесь. Слушатели все еще хлопали, а я лихорадочно оглядывала толпу в поисках одного единственного лица, которое жаждало видеть больше остальных. Сердце пропустило удар, из горла вырвался вздох. Ной Лейк стоял в самом конце зала. В одной его руке была трость, а другую он держал у сердца, словно оно болело. Ной не надел очки, и даже через разделяющее нас расстояние я видела легкую щемящую улыбку на его губах. Он развернулся, в одиночестве прошел по проходу и вышел из зала. «Ной!» — закричала я. «Ной!» Но аплодисменты только начали стихать. Руки занимали цветы. Я положила розы на пол и передала свою скрипку шокированному Исааку. «Идите сюда, идите сюда!» Отчаянно и совершенно неизящно махала я капельдинеру. Он помог мне спуститься со сцены. Подхватив пол и платье, я бросилась бежать по проходу мимо хлопающей толпы. Достигнув почти пустого вестибюля, замотала головой, ища взглядом Ноя. Ни следа. «Ной!» Я метнулась наружу, в темную и холодную ночь. Над городом нависала стоящая на холме крепость. Я оглядела улицы в обоих направлениях, вглядываясь в лица идущих мимо фонарей прохожих. «Ной!» «Привет, детка». Я резко развернулась. Он стоял, прислонившись к стене, уперев руки в трость, и выглядел просто убийственно в светло-сером костюме жилете и сливовом галстуке. Уголки его губ тронула робкая улыбка. «Я сейчас брошусь на тебя», — предупредила я. «Боже, да», — отозвался он, и я кинулась в его объятия.